55. Ее жизнь — прекрасное воспоминание, ее уход — безмолвная боль. Я покинула Сашино кладбище в 18:00, села за руль «Фиата Панды» и поехала в сторону Макона, чтобы попасть на национальное шоссе. Белый тигренок, висевший на зеркале, весело болтал лапками и подмигивал мне. Я вспоминала Сашу, его сад, улыбку, слова. Забастовка подарила мне Селию, а смерть дочери — садовника в соломенной шляпе, личного доктора Уилбера Ларча, человека, существующего между жизнью и мертвецами, своей землей и своим кладбищем, правила виноделов. Я размышляла о персонале летнего лагеря. Они наверняка хорошие и порядочные люди. Директриса Эдит Краквей, повар Сван Летелье, прислуга Женевьева Маньян, две молодые воспитательницы Элоиза Пти и Люси Линдон, управляющий Ален Фонтанель. Их лица наслаивались одно на другое. Что мне делать с адресами? Встретиться с каждым по очереди? В голову пришла неожиданная мысль. Сван Летелье работает в маконском ресторане в центре города, на улице Леритан. Я забыла о шоссе, въехала в Макон, бросила машину на парковке в 200 метрах от ресторана и мэрии. Меня встретила любезная официантка. За столиками сидели две пары. В последний раз я была в ресторане с родителями Анаис, в пиццерии Джина. Леонина ужасно веселилась, когда желток растекался по тарелке. Я 1000 раз заново переживала тот день. Вспоминала еду, платье дочери, ее косички, улыбку, фокусы, счет. Момент, когда Лео села в машину Кассенов, помахала мне рукой и спрятала под коленками любимого серого кролика. От старости у него грозил вывалиться правый глаз, а стирала я его так часто, что он лишился одного уха. Некоторые моменты человек должен забывать очень быстро. Увы, решаем не мы. Я не увидела Свана Летелье. Скорее всего, он был на кухне. В зале суетились только официантки. 4 девушки. Как в могиле, подумала я. Я выпила 0,5 бутылки вина, но почти ничего не съела. Официантка спросила, что не так, и я ответила: «Просто нет аппетита». Она сочувственно улыбнулась и отошла. Я смотрела, как входят и выходят посетители, и подливала себе вина, хотя много месяцев не брала в рот спиртного. Около 9 вечера я, чуть пошатываясь, вышла на улицу, села на скамейку и стала ждать, глядя в темноту. Рядом текла Сона, и мне вдруг захотелось броситься в воду, воссоединиться с Лео. Сумею ли я найти мою девочку? Может, лучше сделать это в море? Что, если она все еще там? Но в какой форме? А где я сама? Что за жизнь веду? Чему и кому она нужна? Зачем меня положили на батарею в тот день, когда я родилась? Она сломалась 14 июля 1993 года. Что я собираюсь сказать бедняге Свану Летелье? Что хочу выяснить? Комната выгорела, к чему ворошить прошлое и вопрошать настоящее? Не зря говорят: «Не тронь дерьмо». Я не могла заставить себя сесть за руль и ехать сквозь ночь, чтобы вернуться к своему шлагбауму. Оставалось одно — собрать последние силы, подняться на ноги, перелезть через стенку и прыгнуть в черную воду. В тот момент, когда я наконец решилась, передо мной возникла сиамская кошка. Она замурлыкала и посмотрела на меня чудесными голубыми глазищами. Я нагнулась, дотронулась до мягкой, теплой, восхитительной шкурки, и кошка вдруг запрыгнула ко мне на колени. Я изумилась этому знаку доверия и замерла, а полевая красавица с коричневыми ушками вытянулась во всю длину, изобразив перила. Кошка спасла мне жизнь. То малое, что от нее осталось. Последние клиенты покинули ресторан, свет в зале погас, и появился Сван Летелье. Я осталась сидеть на скамейке. Повар был в куртке из блестящего черного материала, джинсах и кроссовках. Шел он в раскачку. Я окликнула его и не узнала собственный голос, как будто со Сваном заговорила другая, незнакомая женщина, поселившаяся в моем теле. Наверное, я слишком много выпила, все казалось искаженным, нереальным. «Сван Летелье!» Кошка спрыгнула на землю и уселась у моих ног. Летелье повернул голову и несколько секунд молча смотрел на меня, не зная, как поступить, но в конце концов сказал: «Да? Я мать Леонина Туссен». Он окаменел. Смотрел на меня, как те подростки, которых я до смерти напугала на кладбище, одевшись дамой в белом. Повар был в ужасе и пытался разглядеть меня, но я находилась в темной зоне, а он стоял на свету, так что я видела его лицо, а он мое нет. На улице появилась одна из четырех официанток, подошла к Свану, прижалась к его спине. «Иди, я тебя догоню», — сухо бросил он. Девушка поняла, куда он смотрит, узнала меня и шепнула ему что-то на ухо. Наверняка наябедничала, мол, эта баба одна выдула полбутылки вина. Смерила меня неласковым взглядом и пошла прочь, крикнув: «Жду тебя у Тити!» Сван Летелье подошел ко мне и остановился, ничего не говоря. «Вы знаете, зачем я здесь?» Он покачал головой. «Вы знаете, кто я?» «Вы же сказали, мать Леонина Туссен», — холодно бросил он. «Вы знаете, кто такая Леонина Туссен?» «Вас не было ни на похоронах, ни на суде», — ответил он с секундной задержкой. Я не ждала подобных слов. Они прозвучали, как пощечина. Я так крепко сжала кулаки, что ногти вонзились в ладони. Кошка смотрела на меня. Я никогда не верила, что дети в ту ночь ходили на кухню. «Почему это?» В его голосе прозвучали вызов и страх. «Интуиция. А что видели вы?» «Мы попытались войти в комнату, но в любом случае было поздно». «Вы поддерживали нормальные отношения с другими сотрудниками?» Мне показалось, что повару стало трудно дышать. Он достал из кармана Вентолин, брызнул два раза в рот. «Я пойду, меня ждут». Я чувствовала его страх, потому что сама многого боялась. В тот вечер, сидя на скамейке напротив напуганного и от этого еще более опасного парня, я тоже чувствовала страх. Ясно понимая, если не узнаю правду, моя дочь навечно останется пленницей пожиравшего ее огня. «Я больше не желаю об этом думать», — сказал Летелье. «Советую поступить так же. Случилось несчастье, но такова жизнь. Иногда она причиняет нам боль. Мне очень жаль, правда». Он быстро пошел прочь, с трудом сдерживаясь, чтобы не побежать. Его реакция утвердила меня в мысли, что в рапорте прокурору республики не было ни слова правды. Я опустила глаза. Кошка исчезла.